Так помогите мне узнать, Кэт. Растолкуйте мне, что к чему. Когда вы впервые заметили, что у вас с Грегом не все ладно? Грег, Грег, рехнуться можно. Атомная война вас не волнует, а на Греге прямо свет клином сошелся. Ну да, война, конечно, но, по-моему, лучше говорить обо всем по порядку. А Грег важнее войны? Странная у вас система приоритетов. Может быть, война началась из-за Грега? Вы знаете, что у него есть бейсбольная шапка с надписью «Война круче любви»? Может, он сидел и пил пиво и нажал кнопку просто от нечего делать? Это интересный подход. Сейчас мы с вами что-нибудь нащупаем. Я не ответила. Он продолжал. Правы ли мы, считая, что с Грегом вы как бы поставили все на одну карту? Думали, что он ваш последний шанс? Возможно, вы возлагали на него чересчур большие надежды. Я уже была сыта этим по горло. «Меня зовут Кэтлин Феррис», — сказала я скорее себе, чем кому-нибудь другому. «Мне 38 лет. Я уехала с севера и поселилась на юге, потому что видела, что происходит. Но война преследовала меня. Она все равно началась. Я села в лодку и поплыла, куда ветер дует». Я взяла с собой двух кошек, Пола и Линду. Я нашла этот остров. Я живу здесь. Я не знаю, что со мной будет, но знаю, что те из нас, кто думает о судьбе планеты, должны жить дальше. Договорив, я вдруг заметила, что плачу. Слезы текли вниз, по лицу и в уши. Я ничего не видела, ничего не слышала. Мне казалось, я плыву, тону. Наконец, очень тихо, а может быть, это мешала попавшая в уши вода, тот человек сказал. «Да, мы предполагали, что у вас сложилась такая картина». Я была в полосе отравленных ветров. У меня слезает кожа, все время хочется пить. Я не знаю, насколько это серьезно, но знаю, что должна держаться хотя бы ради кошек. Я могу им понадобиться. «Да». «Что дата?» «Ну, психосоматические симптомы могут быть очень убедительными». «Очухайтесь же вы, наконец! Была атомная война!» «Хм?» — промычал этот человек. «Он намеренно провоцировал меня». «Ладно», — сказала я. «Давайте теперь послушаем вашу версию. По-моему, вам не терпится ее изложить». «Ну...» «Мы считаем, что все это из-за вашего разлада с Грегом. И ваших отношений, конечно. Собственничество, рукоприкладство». Сначала я собиралась ему подыгрывать, однако не смогла удержаться и перебила. «Какой там разлад? Просто взяла лодку, когда началась война». «Да, конечно. Но у вас с ним, вы считаете... У вас с ним все шло хорошо?» «Не хуже, чем с другими олухами. Он ведь олух, Грег. Он нормальный для олуха». «Все совпадает». «Что значит совпадает?» «Ну, понимаете, мы затребовали сюда с севера ваши данные. Намечается закономерность. Вы любите ставить все на одну карту. С мужчинами одного типа. Согласитесь, это ведь всегда немного опасно». Я не ответила, и он продолжил. «У нас это называется устойчивым синдромом жертвы. УСЖ». Я решила промолчать снова. Честно говоря, я не поняла, о чем это он. Что он такое плетет? «Вы всю жизнь любили отрицать. Верно? Вы очень многое отрицаете». «Да нет, что вы!» — сказала я. «Это было нелепо. Я подумала, что пора выводить его на чистую воду». «Так что же, по-вашему? Значит, и по-вашему никакой войны не было?» «Не было. То есть риск был велик. Война и впрямь запросто могла начаться. Но они там как-то разобрались». «Они там как-то разобрались», — насмешливо выкрикнула я, потому что это доказывало все. Мое сознание помнило эти слова Грега, которые показались мне тогда такими самодовольными. Мне приятно было кричать. Я захотела выкрикнуть еще что-нибудь, и я это сделала. «Пока не поешь в биджей, говна из тебя не выйдет!» — завопила я. Меня охватило торжество. Но тот человек как будто ничего не понял и положил ладонь мне на руку, словно хотел успокоить. «Правда, разобрались. Войну предотвратили». «Понятно», — ответила я, все еще ликуя. «Так, стало быть, я не на острове?» «Нет, нет». «Я его себе вообразила?» «Да». «И лодки, стало быть, тоже не существует?» «Нет, вы плыли на лодке». «Но на ней не было кошек». «Нет, когда вас нашли, с вами были две кошки, страшно худые. Они едва выжили». Он хитро делал, что не противоречил мне на каждом шагу. Но это можно было предвидеть. Я решила изменить тактику. Прикинусь растерянной. Вызову у него легкое сочувствие. «Не понимаю», — сказала я, дотягиваясь до его руки и беря ее в свою. «Если войны не было, почему я оказалась в лодке?» «Грег», — сказал он с какой-то отвратительной самоуверенностью, словно я наконец признала что-то. «Вы бежали от него. Мы замечаем, что люди с устойчивым синдромом жертвы часто испытывают острое чувство вины и обращаются в бегство. А тут еще плохие вести с севера. Они стали для вас предлогом. Вы материализовали свое беспокойство и смятение, перенесли их во внешний мир. Это нормально», — покровительственно добавил он, хотя было ясно, что он так не считает. «Вполне нормально». «Я тут не единственная устойчивая жертва», — ответила я. «Весь наш полоумный мир — устойчивая жертва». «Конечно», — он согласился, не слушая. «Говорили, вот-вот будет война. Говорили, война уже началась». «Об этом то и дело говорят. Но они там как-то разобрались». «Значит, стоите на своем. Ну-ну». «Да где же, по вашей версии, я произнесла это слово с ударением, где меня нашли?» «Примерно сотни миль к востоку от Дарвина. Вы кружили в лодке на одном месте». «Кружила на одном месте», — повторила я. «В точности, как наш мир. Сначала он говорит, что я наделяю мир своими проблемами, а потом, будто я делаю то, чем, как все знают, этот мир занимается давным-давно. Не слишком убедительно, прямо скажем». «А как вы объясните, что у меня выпадают волосы?»